сказал. Я видела сейчас сон. Он пришел ко мне и сказал, чтобы я была с вами. Глаза у Наташи сверкали. Она была как натянутая струна. Динар даже залюбовался ею. А что? Вполне возможно, что в ней что-то перевернулось, и она решила служить делу Сандрика. Она ведь сумасшедшая, и Сандрика своего обожала. И ничего он, конечно, ей не говорил. Хотел, наверное, но не успел. Ну и ладно. Проскурников был менее доволен. Как всякий способный сыщик, он в прямых действиях и словах всегда улавливал второй смысл, а то и третий. И ему казалось, что тут что-то не так, хотя Наташа была искренней, и ни капли фальши не было в ее заявлении. «Я заканчиваю», — сказала Наташа и выпила все виски из бокала. «Говорите, что нужно сделать, и я готова сделать все в память моего Сандрика». Она ни разу не назвала его сыном, отметили оба, и каждый про себя хихикнул. Динар встал и торжественно поцеловал Наташу троекратно по-русски. Не ручки-штучки, а троекратно. Облобызал ее и Проскурников. Он удивился, что кожа у нее горела огнем, а с виду заметно не было. Это тоже ему не понравилось. Но все, что она сказала, вполне могло быть. Она действительно, как все психопатки, могла переключиться на дело своего Сандрика. Вполне. Пошли тосты, речи. Следом за Наташей встал Динар. Было так, будто происходит большой официальный, но свой прием, на котором надо сказать что-то важное, значительное и правдивое по мере возможности. Динар сказал: «Я долго ждал этого часа. Были у нас с Наташей прекрасные времена, но это было в 30-м царстве. Были у нас трудные, недопонимания, какая-то неприязнь, подозрительность и прочее. Не буду вспоминать. Как ни жаль, но только с гибелью нашего юного героя Наташа пришла к нам искренне и открыто. Неужели людям нужны всегда какие-то ужасные стрессы, чтобы все стало с головы на ноги? Но это к слову. Наташенька, я рад, не то слово. Я счастлив, что ты, наконец, прониклась нашими идеями единого и неделимого нашего государства, которому должны быть подвластны все малые и белые, и так далее, и так далее. Мы — великая страна, и мне, право же, жаль, когда я вижу, как кто-то маленький копошится и боится, и тревожится, потому что ноль. А идти к нам, с нами, за нами не хочет. Независимость. Что это такое? Слово. Не более и не менее. А вот страна, государство — это уже не слово, а дело». Динар засмеялся. «Что-то я заговорил, как на театре. Выпьем за нашу Наташу». Они снова выпили и снова. Динар уже поехал явно, Наташка тоже. А вот Евгенийч чувствовал себя вполне сносно. Он был трезв, так, если слегка. Но нужно же кому-то в компании быть более-менее трезвым. А эти двое уже говорили друг другу о вечной дружбе и любви. Вспоминали бытность Динара как посла, вспоминали всех и вся. И Динар даже раскошелился на правду-полуправду.